перечень предположительных названий. Слово с неразумным. Продрома гибели. Берлин или Чалтоне, что выберет генеральный штаб. Политика или генеральство. Несколько неприятных вопросов штатского к профессиональным солдатам. Политика или профессионализм. Тонкое искусство побеждать. Былое искусство побеждать. Как выиграть войну за 6 месяцев. Простой учебник для честолюбивых солдат. Все они выглядели недурно в его глазах, и, любуясь списком, Дезил снова, который уже раз за последние 4 месяца, поражался тому, как это человеку, его способности, не находится работы в нынешнем-то времени. Ну где же тут победить, думал он. Барбара сидела рядом с ним и читала. Услышав его вздох, она вытянула руку и с сестринской нежностью погладила его по волосам. «У нас страшно холодно», — сказала она. «Не знаю, может, стоит затемнить оранжерею? Тогда можно бы сидеть там по вечерам». Внезапно в дверь постучали, и из гостиной вошла закутанная пожилая женщина в отделанных мехом перчатках. В руках у нее был электрический фонарик, старательно заклеенный папиросной бумажкой. Нос ее был красен, глаза слезились. Она топала высокими резиновыми ботами, отрисая с них снег. Это была миссис Фремлин. Только дурная вещь могла заставить ее выйти из дому в такую ночь. «Я вошла сразу», — мне нужно пояснила она. «Не хотела дожидаться на холоде. У меня дурная весть. Вернулись в Коннолли». Это и правда была дурная весть. За те несколько часов, что Дезил пробыл в Малфри, он уже немало наслушался о Коннолли. «О, Господи!» — сказала Барбара. «Где они?» «Там, в прихожей». Устройство эвакуированных проходило в Мелфри примерно тем же порядком, что и по всей стране. И в силу этого обстоятельства Барбара, исполнявшая обязанности квартирьера, была не только постоянно занята, но и превратилась за последние 4 месяца из пользующейся всеобщей любовью женщины в фигуру поистине устрашающую. Завидев ее машину, люди ударялись в бега по открытым путям отхода, через боковые двери и конюшенные дворы, прямо по снегу, куда угодно, лишь бы не слыхать ее проникновенного. Вы, безусловно, сможете устроить из себя еще одного. На сей раз это мальчик, очень покушенный мальчуган, ибо городские власти старательно поддерживали приток беженцев, с лихвой покрывавший убыль из возвращающихся к родным местам недовольных. Немногие женщины, угрюмо сидевших на лужайке, первое утро войны, оставались теперь в деревне. Некоторые уехали обратно, немедленно, другие без большой охоты последовали за ними, встревоженные гадкими слушками о проделках своих мужей. Одна вообще оказалась мошенницей. Не имея собственных детей, она похитила из коляски чужого ребенка, чтобы обеспечить свою безопасность. До такой степени напугала ее агитация местных властей. Теперь на лужайке уже не так угрюмо собирались все больше дети, являясь сельчанами сценки жизни в другой части света. С ними мирились как с неудобством военного времени, а иных даже снискали любовь своих хозяев. Но все местные жители, когда заходил общий разговор об эвакуированных, словно по молчаливому уговору избегали упоминаний о семействе Коннелли. Они явились как стихийное бедствие, без какого-либо видимого человеческого содействия. Их имена не значились ни в одном списке, при них не было никаких документов, за них никто не отвечал. Их нашли в поезде, после того, как все пассажиры вышли, в вечер первого наплыва они прятались под сиденьями. Их вытащили и поставили на платформе, но никто из прибывших их не знал. И так как оставить их на станции было нельзя, их включили в группу, отправляющуюся автобусом в Мелфри. С этого момента они числились в списке. Они получили официальное признание, и их судьба нерасторжимо переплелась с судьбой Мелфри. Происхождение Коннелли навсегда осталось покрыто тайной. когда угрозами или уговорами удавалось заставить их говорить о своем прошлом,